Дивинация. Запрос. Работу с рунами прежде называли дивинация. Запрос. Мы обращаемся к богам, чтобы узнать их волю, и задаем вопрос. Простая дивинация. Запрос. Это вытаскивание рун и толкование. Она проста и безопасна. На правила предосторожности можно не тратить время понапрасну. Здесь только верхний слой затрагивается той информации, что руна заключает. Руны настраивают подсознание, и этим поиск облегчают. Шаманская дивинация требует всех атрибутов малого или большого ритуала. Мы обращаемся не к рунам, а к сущности, что всегда за руною стояла. А руны, как посредники, нам путь приоткрывают. При этом слишком большой активности сих сущностей не допускают. Сущность сейчас как будто в полусне. Для нашего запроса этого достаточно вполне. Медитация – самый сложный вид дивинации. Здесь все – и ритуал, и атрибуты использовать по полной надо нам. Мы напрямую обращаемся к эгрегорам или богам. При медитации ответ обычно перед взором мысленным нам в виде рун дается. А истолковывать видение самим придется. Отконфигурировав, открыв пространство, зажечь свечу и сесть. Поза должна удобной быть. Расслабиться, 2-3 глубоких вдоха и глаза закрыть. У высших сил мы просим мысленно совет или ответ нам дать, и просим 1-2 руны показать. Есть варианты медитации с выходом в астрал, но новичку не следует в них погружаться. Лучше найти учителя, чтоб под контролем благополучно возвращаться. Правила магической безопасности. Работа с рунами – это с энергией работа. Она небезопасна, поэтому нужна определенная забота. Есть правила. Их знание поможет внести ясность, как обеспечить магическую безопасность. Во-первых, если не уверен, то лучше и не рисковать. Стоит дилемма – действенность или безопасность. Надо безопасность выбирать. Как и во всем, в магическом пути от простого к сложному иди. При обращении к каждой руне, а это вторая непреложность, необходимы уважение и осторожность. Для освещения атрибутов используются ритуалы. В рунической литературе их предлагается немало. Проводят ритуалы как малый, так и большой. От времени, возможности зависит выбрать тот или иной. Достаточно для небольшого ритуала, чтобы молитва, заклинание или же мантра прозвучала, а чтоб усилился эффект, если серьезный случай, то с полным ритуалом поработать лучше. Первое. Работать на природе или в тихом, чистом помещении. Второе. Быть здоровым и находиться в ровном настроении. Третье. Действия по порядку, ничего не заменяется. Порядок ниже предлагается. Сначала весь порядок кратко перечислится формально, затем по пунктам и детально. Краткий порядок. А. Обращение к космосу. Б. Открытие пространства. В. Работа с объектом. Г. Нанесение символов. Д. Закрытие пространства. Теперь по пунктам. А. Обращение к космосу, Богу, высшим силам, эгрегору в удобной форме, но делая акцент, что в этих силах мы видим опору в данный момент. Расставить освещенные предметы обязательно. Зажечь курительную палочку, возжечь свечу, но не церковную желательно. Свеча для обострения внимания, сосредоточения. Курительная палочка для очищения места и освещения. А колокольчик или погремушка злых духов поможет устранить. По формуле 3-5-3 надо звонить. Б. Открытие пространства. Вычерчиваются шпагой символы портала. Цель, чтоб все внешнее работе не мешало. Знаки портала. Земля, вода, воздух, огонь. Это 4 стихии. Они здесь значат. Вход, чаша, крест, рог дракона. Знаки благие. Вычерчивая знаки, духов 4 стихий мы вызываем, о помощи и о поддержке к ним вызываем. Встав на восток, вычерчиваем первый символ – вход. Затем на юг по часовой вычерчиваем чашу – знак второй. На запад встали – знак третий, крест. Здесь начертали. На север рог дракона, четвертый знак. Вернулись на восток и благодарности слова сказали так. Во имя Одина и Фрейи, и Бальдра, и Фриг. Все, пространство мы открыли в этот миг. Все знаковые линии сверху вниз и справа налево чертим в воздухе, и там как будто их фиксируем. При этом представляем этот знак, визуализируем. Чертим магической шпагой. Шпагу деревянную голой рукой держать. А металлическую шпагу перчаткой белой надо брать. Знаки портала можно и рукою, пальцем начертать, но острое способно энергию лучше собирать. В. Работа с объектом. Просить о помощи те силы, которые за объектом будут стоять. Задачу четко сформулировать, которую объект должен выполнять и поблагодарить. Объект и материальным, и нематериальным может быть. Плат, руны, талисман, мешочек – это объекты материальные. Желание, просьба – это нематериальное. Г. Нанесение символов. Мы это применяем, необходимость есть когда. А закрепляет молот Тора, как всегда. Д. Закончив дело, пространство закрываем и благодарность выражаем. Здесь снова чертим символы портала. Восток, юг, запад, север, к как сначала. Заметим, когда идет работа завершения, все линии мы чертим в обратном направлении, снизу вверх, слева направо. И не забываем, сейчас мы все стираем, то есть отменяем.